Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Соединенные Штаты. Новый Вавилон. История евреев в Америке представляет собой причудливую смесь знакомого и совершенно чуждого. Евреи появились в Южной Америке вместе с испанскими завоевателями. Это было в XVI веке. В следующем столетии вместе с англо-голландскими колонизаторами они стали заселять Северную Америку. В течение 250 лет, с 1650 по 1900 годы, американское еврейство духовно и интеллектуально зависело от европейского. Оно не породило никаких оригинальных идей. Европейские интеллектуалы XIX века смотрели на Америку как на отсталую страну. Отсталыми считали еврейские интеллектуалы Западной Европы и американских евреев. Но как только Америка после Первой и Второй мировых войн стала выдвигаться на первое место в западном мире, американское еврейство стало претендовать на лидерство в делах мирового еврейства. Различия в развитии еврейского интеллекта в Европе и Америке очевидны. Чем их объяснить? Некоторые историки проводят параллель между Римом и Грецией, с одной стороны, Америкой и Европой с другой. Они утверждают, что американцы по самой своей природе антиинтеллектуалы в образе мышления, эпигоны в литературе, подражатели в искусстве и прикладники в науке. Европейцы же – это новаторы в литературе, революционеры в искусстве и теоретики в науке. Подобная концепция действительно может прояснить отношения между американским и еврейским еврейством. Все, что американские евреи произвели до 1900 года, было слабым подражанием европейским еврейским образцам. Такое объяснение согласуется также с общим правилом развития еврейской культуры в диаспоре. Культура еврейской общины отражает культуру окружающей среды. Американская еврейская культура была столь же антиинтеллектуальной и прагматичной, как американская христианская культура. Эта концепция подтверждается различием судеб четырех волн еврейской эмиграции в Штаты. Первые две волны с 1650 до 1880 года были культурно бесплодны. Две последние между 1880 и 1950 годами оказались творчески плодоносными. Испанские евреи, прибывшие в Америку в 1621 году, ничем не выделились в истории колоний. Они почти не участвовали в американской революции, из их рядов не вышли ни замечательные философы, ни ученые и политики, как это было в Европе. Они были торговцами и купцами. Та же судьба постигла немецких евреев, прибывших в период 1825-1880 годов. Они прекрасно абсорбировались, приспособились и стали процветать. Но вплоть до 1900 года они играли незначительную роль в американской истории. Они не участвовали в создании американской индустрии. Они не возглавляли борьбу за справедливое законодательство. Они не числились в списке интеллектуальной, литературной и художественной элиты Новой Англии. Между 1880 и 1920 годами история выбросила на американский берег около 2 миллионов нищих и отсталых русских евреев. Произошло нечто неожиданное. В Америке стала зарождаться еврейская интеллектуальная жизнь. Четвертая волна эмиграции состояла из 300 тысяч бездомных и бесправных немецких евреев, изгнанных нацистами. С ними еврейская интеллектуальная жизнь в Америке достигла расцвета. Центр всей еврейской интеллектуальной жизни переместился из Старого Света в Новый. Так, в библейские времена интеллектуальный центр еврейского народа после завоевания Иудеи переместился в Вавилон. История евреев в Западном полушарии начинается с открытия Америки. Евреи играли в этом открытии значительно большую роль, чем принято думать. Работы еврейских математиков и ученых в течение предшествующего столетия сделали возможным осуществление всемирно известных экспедиций. Авраам Крескос, картограф с Майорки, которого в Европе называли мастером карт и компаса, начертил карты, помогавшие европейским мореплавателям прокладывать свои маршруты. Его сын Иехуда, известный как еврейский картограф, руководил морской обсерваторией в Сагрейсе. Другой ведущий картограф с Майорки, мастер Яков, был приглашен принцем Генрихом мореплавателем на должность руководителя знаменитой Португальской академии мореплавания. После изгнания евреев из Испании, еврейский астроном Авраам Закуто, труды которого были переведены на испанский и латынь, стал придворным астрономом португальского короля Жуана II. С ним консультировался Васко да Гама перед своим плаванием в Индию. Работы этих еврейских картографов, астрономов и ученых были, по выражению Шарля де Ларансьера, основой всех великих открытий, начиная с путешествий вокруг Африки и кончая открытием Америки. История евреев Америки начинается в тот же год, что и путешествие Колумба. На кораблях Колумба были евреи, матросы, штурманы, переводчики и врачи. Любопытно, что когда экспедиция Колумба пристала к берегам Антильских островов, туземцев приветствовал переводчик с флагманского корабля, еврей Луис де Торрес. Он обратился к индейцам на иврите и на арабском. Великий адмирал был уверен, что туземцы должны говорить на одном из этих языков. Между прочим, впоследствии тот же де Торрес случайно открыл кукурузу и вывез ее в Европу. Кукуруза вместе с картофелем обогатила меню европейцев. Рискуя навлечь на себя обвинение в приписывании евреям всех открытий, отметим все же, что и табак был завезен в Европу де Торресом, его христианским приятелем Родриго де Херес, а не лордом Релли. Первое поселение евреев в Америке было результатом договора между португальским королем Мануэлем Великим и Мараном Фернандо де Лоронья. В обмен на разрешение поселиться в Бразилии Лоронья обещал ежегодно исследовать по 300 лиг бразильского побережья и строит крепости по пути своего следования. В 1502 году 5 кораблей Лоронья с экипажем из маранов, бежавших от инквизиции, вышли в море по направлению к Бразилии. Среди немногочисленных христиан, спутников Лоронья, был Америго Веспуччи, имя которого было вскоре присвоено новому материку. Это было его второе путешествие в Америку. Именно после него Америго опубликовал книгу, в которой утверждал, что новая земля – это не Индия, а неизвестный доселе материк. Географ Мартин Вальдземюллер предложил назвать этот материк Америкой. Любопытно, что Америго так никогда и не побывал в Северной Америке. В 1503 году Мараны де Лоронья построили свою первую крепость в Бразилии. С этого момента еврейские поселения в Южной Америке стали непрерывно расти. Изгнание евреев из западноевропейских стран продолжалось. Все большее их число искало убежище в Новом Свете. К концу XVI века они уже владели здесь многочисленными сахарными и табачными плантациями. Заметное число евреев насчитывалось среди торгово-финансовой верхушки, экспортеров американского сырья и импортеров европейских товаров. Но по пятам за евреями следовала инквизиция. Она основала свои филиалы на американской земле. Она не позволила южноамериканской экономике встать на путь свободного развития. Поддерживаемая испанским и португальским монархами, инквизиция утверждала на американской земле феодальные порядки. Может быть, если бы не инквизиция, на американском континенте сейчас задавала бы тон южноамериканская цивилизация. Испания и Португалия не смогли удержать новый свет в своих руках. Золото, струившееся в испанские и португальские сундуки, привлекло внимание англичан, французов и голландцев. Они снарядили собственные флотилии в поисках новых Эльдорадо. Голландцы, видя своих естественных союзников бразильских евреев, бежавших от инквизиции, обратились к ним за помощью в борьбе с португальцами. Вскоре голландцы захватили монополию в бразильской торговле. К сожалению, это продолжалось недолго. В 1654 году они были изгнаны португальцами. Вместе с голландцами бежали евреи. В сентябре того же года 23 таких беженца прибыли в Нью-Йорк, тогда Новый Амстердам. Они обратились к губернатору города, желчному Питеру Стейвизанту, с просьбой разрешить им остаться. Маленький Новый Амстердам был космополитическим городом. 750 его жителей говорили на 18 языках. Но среди этих языков не было иврита. Стейвизант был отличным администратором и не ощущал нужды в евреях в пределах управляемого им города. Он запросил управление Вест-Индской компании, вице-президентом которой являлся, разрешение выгнать непрошенных гостей. Евреи, в свою очередь, обратились к правлению с петицией, которую просили разрешить им остаться в Новом Амстердаме. Указывая на то, что помогли голландцам в борьбе с португальцами в Бразилии. Их просьба была удовлетворена. В 1657 году они получили права голландских подданных. Не успели они привыкнуть к новому статусу, как он изменился. В 1664 году англичане изгнали голландцев из Северной Америки. Бывшие беженцы из Бразилии стали подданными британской короны. Еврейская история в английских колониях – это история индивидуумов, а не общин. В этот период из Европы эмигрировали не общины, а одиночки и семьи. Иммигранты пребывали группами, рассеивались по огромному американскому континенту и вживались в американскую социальную структуру. Абсорбция евреев была облегчена двумя обстоятельствами – природой американской социальной структуры и пуританизмом. Колонии никогда не знали феодального корпоративного общества. Они не испытывали поэтому потребности в особом еврейском среднем сословии. Колонисты сами были таким средним сословием. Поскольку никто и ничто не угрожало еврейскому существованию, евреи не испытывали потребности в самоуправлении. Находя защиту в американских судах, они не испытывали потребности в собственных судах и судьях. Идея еврейского самоуправления не привелась на американской почве. Другой причиной быстрой абсорбции евреев был иудейский характер американского пуританизма. Пуритане считали себя духовными наследниками Библии. Они рассматривали Новый Завет всего лишь как историю Христа. Бога они искали в Старом Завете. Не случайно в Англии их называли еврейскими попутчиками. Пуритане сравнивали свое переселение в Америку с исходом евреев из Египта. Они видели в Массачусетсе Новый Иерусалим. В основанном ими Гарвардском университете наряду с латынью и греческим преподавался иврит. Было даже внесено предложение объявить иврит официальным языком колонии. Джон Каттон предлагал принять кодекс Моисея за основу законов Массачусетса. Американская конституция обязана пуританам многими заимствованиями из Пятикнижия. В колониальный период американские еврейские общины возникали случайно и развивались медленно. В 1621 году евреи поселились в Вирджинии, в 1649 году в Массачусетсе, в 1658 в Мэриленде, в 1733 году, когда они поселились в Джорджии, еврейские общины существовали уже во всех 13 колониях. Американская революция положила конец колониальному периоду. Революция разделила евреев, как и всех остальных колонистов, на два лагеря. Большинство из них, как и в Европе, объединилось со сторонниками свободы. Генерал Вашингтон пользовался услугами еврейских финансистов не меньшей степени, чем услугами христианских. Они снабжали его армией и обеспечили его бумажные деньги своим достоянием. Первая волна иммигрантов-евреев в Америку была испанского происхождения. В начале XVIII века в сплоченные ряды испанских евреев начали проникать евреи немецкие. К 1750 году немецкие евреи уже превосходили испанских по численности. Однако испанцы еще около полувека оставались социально доминирующей группой. Новые еврейские иммигранты нашли новые области приложения сил. Некоторые из них стали судовладельцами, другие начали конкурировать со своими христианскими соседями в работорговле. Часть двинулась на запад, в неисследованные земли. Лишь немногие стали подлинными джентльменами. Такие посылали своих сыновей учиться за границу. Большинство, однако, так и кануло в историческое небытие. Они не участвовали в создании американской конституции. Их не избирали в Конгресс. Они не занимали никаких значительных постов. Первый еврейский конгрессмен был избран только в 1841 году. Первый еврейский сенатор в 1845 году, оба во Флориде. К 1825 году первый период еврейской эмиграции, продолжавший 175 лет, закончился. В Штатах насчитывалось к тому времени около 10 тысяч евреев. Только вероисповедание отличало их от других американцев. Их не выделяли ни желтые отличительные знаки, ни причудливые шапки, ни пейсы, ни черные лапсердаки. Их имена были переделаны на американский лад. Они утратили свой испанский, немецкий, иврит, идиш и говорили теперь на английском. До 1730 года в колониях не было ни одной синагоги. Влияние религии на этих евреев мало-помалу ослабевало. Их подстерегал американский вариант ползучей ассимиляции. В Европе евреи обращались в христианство. В Америке они попросту отпадали от иудаизма посредством смешанных браков, без всяких торжественных отречений от веры предков. Тем не менее, естественный прирост и постоянная струйка эмиграции поддерживали численность еврейского населения Америки на одном уровне вплоть до 1825 года. Вторая волна эмиграции увеличила численность американского еврейства с 10 до 250 тысяч. Евреи бежали в Америку вместе с несколькими миллионами христиан, искавших спасения от бурь европейских революций и контрреволюций. К счастью прибывающих, рост эмиграции оказался выгоден штатам. Осваившая свои просторы страна нуждалась в фермерах, рабочих и торговцах. Запад страны заселялся и становился сельскохозяйственным. Восток вкладывал доходы от сельского хозяйства в промышленность. Стране нужны были фермеры для заселения Запада и торговый класс для нужд Запада и Востока. Иммигранты-христиане, в основной своей массе крестьяне, двигались на Запад и становились фермерами. Иммигранты-евреи, главным образом представители среднего сословия, становились свободными предпринимателями. Многие из этих евреев, основная часть которых эмигрировала из Германии, не остались на западном побережье. Скинув мушкет на плечо и котомку за спину, они двинулись на юг и запад. Они пришли в Луисвилл и Нью-Орлен, Цинциннати, Кливленд, Чикаго и Сент-Луис. Те, кто прибыл во времена золотой лихорадки, устремились еще дальше на запад. Они были среди первых поселенцев Сан-Франциско. и их потомки ныне среди аристократической элиты западного побережья. Новые эмигранты работали день и ночь, жили впроголодь и экономили каждый пенс. Они копили деньги, чтобы открыть собственное дело. Бродячие торговцы становились владельцами ловчонок. Владельцы ловчонок становились хозяевами универмагов. Вся огромная система современных американских универмагов и супермаркетов родилась благодаря труду и предприимчивости этих бродячих торговцев. Но, карабкаясь к богатствам, они забывали о науках. Вопрос о рабстве разделил евреев точно так же, как и страну. Некоторые евреи по-прежнему занимались работорговлей. Большинство, однако, были сторонниками аболиционизма. Южные евреи сражались на стороне южан не потому, что отстаивали рабовладение, а потому что любили юг. Еврейская элита юга симпатизировала южной аристократии. Эта аристократия была, как правило, более либеральна и более образованна, нежели чистокровные северяне. Когда вспыхнула гражданская война, южные раввины призывали евреев вступать в армию конфедератов, а северные – в армию Гранта. К концу войны в армии Гранта насчитывалось 9 генералов-евреев и сотни евреев-офицеров. Столько же было их в армии конфедератов. После войны началось стремительное развитие американской промышленности. Евреи, однако, в нем участия не принимали. Они были вытеснены в розничную торговлю. А большая часть американских еврейских состояний нажита именно в этой области. Последующие поколения вложили значительную часть этих состояний в искусство и филантропию. Фамилии Гугенхаймов, Варбургов, Штраусов, Шифов, Розенвальдов стали символом американской филантропической и культурной деятельности. Эти семьи пожертвовали в музеи богатейшие коллекции произведений искусства. Они покрывали дефицит симфонических оркестров и оперных трупп. Они жертвовали миллионы на строительство концертных залов и музеев. Они основали фонды для поощрения научных исследований и кафедры по искусству и научным дисциплинам. Первые еврейские поколения выдвинули замечательных коммерсантов и выдающихся филантропов. Но они не внесли никакого вклада в социальное и культурное развитие Америки. Среди них по-прежнему не было государственных деятелей, юристов, ученых или исследователей. Ни один еврей не участвовал в литературном движении 1800-1860 годов, которое Паррингтон назвал «романтической революцией». Такой же безрадостной была картина еврейского образования. Никакие просветительские идеи не воодушевляли его. Ничто не стимулировало еврейского вклада в американскую культуру. Не было хаскалы, которая обогатила бы духовную жизнь американских евреев. Но наступили 80-е годы XIX века, и картина резко изменилась. В Америку хлынули массы русских евреев. И снова благожелательное провидение приурочило волну эмиграции к экономическим потребностям страны. История сплавила в своей алхимической реторте два разных события и получила совершенно неожиданный результат. Крушение феодальной системы в Восточной Европе заставило миллионы эмигрантов искать убежище в Соединенных Штатах. 2 миллиона из них составляли евреи. Сжимающиеся тиски голода и погромов вытесняли евреев из России Александра III и Николая II. В Америке в то время заканчивался период освоения земель. Стране предстояло переварить то, что она торопливо проглотила. Ей предстояло укрепить свои экономические основы и обновить социальную структуру. Начинался период политической гегемонии больших городов. Наступали времена гегемонии индустрии. Стучалась в двери эпоха администраторов и бизнесменов. Еще предстояло залатать огромные дыры в экономике. Америка нуждалась в миллионах неквалифицированных рабочих, чтобы обслужить ту громадную промышленность, которую она создала. Она нуждалась в миллионах людей, которые могли бы накормить, одеть и обслужить население разбухавших городов. Иммигранты 1880-1920 годов удовлетворяли этим требованиям так, будто их специально подбирало какое-нибудь иммиграционное агентство. Поляки, русские, румыны, потомственные крестьяне и неквалифицированные рабочие нашли места в сталелитейных цехах Питтсбурга и Янгстауна, на заводах Детройта и Кливленда, в бурно растущей промышленности Среднего Запада. Эмигранты-евреи были торговцами и ремесленниками, учеными и специалистами. Они поселились в городах. Здесь они быстро обнаружили, что их выбор ограничен. Командные посты в промышленности находились в руках христианских конкурентов. В торговле же хозяйничали евреи, принадлежавшие коренному населению. Свободные вакансии были лишь в профессиональных сферах, в искусстве, науках, управлении. Разумеется, все это были дальние цели. По прибытии требовалось попросту заработать на жизнь. Эти русские евреи были «Luftmenschen», людьми, которые за неимением других средств существования ухитрялись делать деньги из воздуха. Они сумели выжить в царской России, где цари лишили их земли и работы, а затем обложили налогом на то, чего лишили. Ведя отчаянную борьбу за существование, они стали портными, продавцами папирос, торговцами мелочью. Если для выживания требовалось быстро овладеть новой профессией, они овладевали ею. Их объединяла общая нужда и общая неприязнь к неквалифицированному труду. Те, у кого была профессия, пользовавшиеся спросом в Америке, например, портные, нашли работу немедленно. Люди с редкими профессиями занялись мелкой торговлей. Если им удавалось наскрести немного денег, они тотчас открывали лавочку в стене, находили удобный угол, окошко и начинали торговлю или конфетами, или подержанным платьем, или мороженым. Мало кто верил, что это навсегда. Большинство надеялось на лучшие времена. Если не для себя, то для своих детей. Работа была тяжелой, доходы скудными, но на жизнь хватало. Большая часть этих эмигрантов прибыла в Америку без гроша. Все их пожитки умещались в маленьком узелке. Но пока у них оставался последний шанс, они не просили помощи. Им была отвратительна сама мысль об этом. Благотворительность они понимали как обязанность помогать другим, а не выпрашивать для себя. Только болезнь, житейская катастрофа или самая настоятельная необходимость могли заставить их обратиться к благотворительным организациям. Но даже и тогда они считали своим долгом отложить из полученной помощи немного денег для бедных в России или в Палестине. Стоило им найти работу, пусть самую скромную, они немедленно просили вычеркнуть их из списка нуждающихся. И даже те, кто просил о помощи, обращались, как правило, в еврейские организации, созданные немецкими собратьями. Поначалу американские евреи немецкого происхождения в ужасе отшатнулись от своих нищих, бородатых, ортодоксальных русских трущобных братьев. Они полагали, что если их не замечать, то они сами собой исчезнут. Но американская печать, заговорившая о нуждах этих людей, заставила немецких евреев устыдиться и срочно организовать помощь иммигрантам. Их щедрость не знала себе равных. Они основали филантропические организации, школы, госпитали, центры переобучения и дома презрения. Социальные службы и агентства, созданные тогда, послужили образцом для многих нововведений Рузвельта во времена нового курса. Большая часть иммигрантов осела в Нью-Йорке, хотя некоторые двинулись в Филадельфию, Бостон, Детройт, Чикаго. Те, кто остались в Нью-Йорке, поселились в Манхэттене, в нижней его восточной части, которая когда-то считалась фешенебельным районом, но давно уже превратилась в убежище бедноты. Социологи нарисовали нам достаточно мрачную картину этих трущоб. Они подсчитали количество уборных, число жильцов в комнате и доход на душу населения. Но они упустили из виду некоторые специфические особенности. Еврейские трущобы порождали туберкулез и ревматизм, но они не порождали преступности и венерических заболеваний. Здесь не было безграмотности, незаконных детей и брошенных жен. Здесь почти каждая семья пользовалась абонементом в библиотеке. Здесь почти в каждой семье покупали книги не для декора и не в твердых переплетах, а для чтения, пусть даже то были книги из вторых рук, с растрепанными бумажными переплетами, и пусть они стояли на простых, неструганных и некрашенных полках. Еврейские дети хлынули в государственные школы, и вскоре первые награды за учение стали ускользать из-под носа нееврейских детей. Маленькие евреи приносили эти награды в свои бедные жилища. Родители экономили каждый грош, чтобы их дети могли поступить в колледжи и университеты, в юридические и медицинские школы. На протяжении жизни всего лишь одного поколения характер еврейских профессий неузнаваемо изменился. В наше время нет почти евреев среди неквалифицированных рабочих. Лишь 25% американских евреев служат клерками и продавцами. Кто же остальные? Свободные предприниматели или специалисты-промышленники, менеджеры, владельцы магазинов, администраторы, врачи, адвокаты, писатели, артисты, учителя, профессора университетов, ученые и исследователи. В 20-е годы начался исход евреев из трущоб. По мере улучшения своего благосостояния евреи переселялись в лучшие кварталы, а нееврейское население покидало их и устремлялось в пригороды. В 40-е годы евреи тоже устремились в пригороды. На этот раз соседи уже не бежали от их присутствия. Теперь евреи были образованными людьми и преуспевающими бизнесменами. Теперь уже не отличишь, кто из двух джентльменов с сигарой за рулем роскошной машины – еврейский бизнесмен, а кто христианский директор фирмы. Как они сумели за одно поколение совершить такое превращение? Ответ на этот вопрос следует искать в составе еврейской и христианской эмиграции. Собственно, русские, польские, румынские, венгерские эмигранты были крестьянами и рабочими. Богатые и образованные русские, поляки, румыны, венгры не покидали своих стран. С евреями дело обстояло иначе. Гнет распространялся на всех. Поэтому бежали все – богатый и бедный, рабочий, ученый, ортодокс и радикал. С ними уходила их культура. Ее не выкорчевывали, ее пересадили на новую почву. Первая мировая война положила конец эмиграции. Правда, некоторое время после войны она еще продолжалась. Но вскоре настроение средних американцев изменилось. Восточную Европу заполонил коммунизм. В каждом иммигранте американцы видели бородатого большевика с коммунистическим манифестом в одной руке и бомбой в другой. Каждого подозревали в намерении уничтожить американский образ жизни. Страну охватила антикоммунистическая истерия. Давление снизу вынудило Конгресс запретить дальнейшую иммиграцию. Случилось так, что к этому времени американский рынок труда был уже насыщен. Все это привело к серии законов 1921-1924 годов, которые воздвигли всевозможные препятствия на пути массовой эмиграции. Антикоммунистическая истерия послевоенного периода не была антисемитской. Она была направлена только против русских большевиков, восточноевропейских эмигрантов, университетских интеллектуалов и рабочих лидеров. Когда планы мировой революции Льва Троцкого окончательно обанкротились, и Сталин решил строить социализм в отдельно взятой стране, волна истерии стала спадать. Америка снова стала нормальной страной и в доказательство своего выздоровления произвела на свет ту забавную эпоху сумасбродства и замечательной литературы, которая известна под названием «Грохочущих двадцатых». Но наступила депрессия 29-го года, и антисемитизм появился во всей своей красе. До 1880 года антисемитизм в Америке практически не существовал. Не следует смешивать отдельные случаи проявления несправедливости по отношению к евреям с действительным антисемитизмом. Несправедливость не была в те времена привилегией одних лишь евреев. Антисемитская волна поднялась ненадолго в 1880-90 годах, во время сельскохозяйственного кризиса. Но с подъемом сельского хозяйства исчез и антисемитизм. Он не был тогда общеамериканским явлением и ограничивался лишь районами, которые затронул кризис. В сущности, это была доморощенная ненависть, вызванная страхом, искавшим выхода. Антисемитизм кризиса 1929 года был совершенно иным. Он был немецкого образца. Его импортировала в Соединенные Штаты немецкая пятая колонна. Он был рассчитан на то, чтобы подорвать волю американского народа к противостоянию фашизму. Многие американцы, не способные понять, каким образом в богатейшей стране мира стал возможным жесточайший кризис, пали жертвой платных гитлеровских пропагандистов. Как и в Германии, этот антисемитизм привился в основном среди деклассированных элементов. Ни состоятельные слои, ни рабочий класс не поддались ему. В конце концов, антисемитизм в Америке пошел на убыль. Это произошло не потому, что его носители в нем разуверились. Просто кончился кризис. Немецкий антисемитизм косвенным образом сослужил Америке добрую службу. Его следствием было обогащение американской культурной и духовной жизни. После 1935 года Конгресс облегчил правила иммиграции, чтобы предоставить убежище 300 тысячам евреев и тысячам христиан, которые бежали от нацистских преследований. Многие из этих беженцев были учеными, исследователями, писателями. Вакуум, возникший в Европе вследствие их эмиграции, сместил центр культурных сил. Для иллюстрации достаточно привести один пример. За 38 лет, с 1901 по 1939 год, Нобелевские премии по физике, химии и медицине получили 35 немцев и всего 14 американцев. За последующие 13 лет, с 1943 по 1955 годы, в 1940-1942 году премии не присуждались, уже 29 американцев и всего 5 немцев. Вклад новых иммигрантов был столь же американским по своему духу, насколько культурный вклад евреев XIX века европейскую жизнь был европейским. Но при всей своей внушительности он не был таким блестящим, как европейский. Там евреи обогащали интеллектуальную жизнь, здесь они устремлялись в основном в область прикладных наук. Современная американская сцена была обогащена искусством Фромана и братьев Шуберт, Абрахама Эрлингера и Давида Беласко. Евреи были основателями таких экспериментальных театров, как групп-театр и театральная гильдия. Пьесы Джорджа Кауфмана, Лилиан Хелман, Артура Миллера, Элмера Райса, Клиффорда Одетса, Сиднея Кингсли и Ирвина Шоу получили международное признание. Американская киноиндустрия была создана евреями. Многие из ее лучших режиссеров, артистов и сценаристов были евреями. Современная музыкальная комедия получила права гражданства благодаря таланту Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерштайна II. Мелодии Зигмунда Ромберга, Джерома Керна, Ирвинга Берлина и Джорджа Гершвина стали чуть ли не классикой. Бенни Гудман придал джазу такую респектабельность, что он был допущен на сцену Карнеги-Холл. В 20 веке американские евреи стали проникать также в науку, юриспруденцию, издательское дело, администрацию. Альберт Абрахам Майкельсон, прославившийся своим измерением скорости света, был первым американским Нобелевским лауреатом в области науки. Изидор Айзек Раби получил известность и Нобелевскую премию за работы по квантовой механике и исследованию магнитных свойств атомов и молекул. Джекоб Липман, биолог и химик, содействовал развитию американского сельского хозяйства своими исследованиями химии почвы. Герман Джозеф Мюллер получил Нобелевскую премию за основополагающую работу по искусственной мутации генов под воздействием рентгеновского излучения. Залман Ваксман получил чистый стрептомицин. Казимир Функ открыл витамины. Джонас Солк разработал первую вакцину против полимиелита. Бенджамин Кардозе, Феликс Франкфуртер и Луи Брандайс были первыми евреями, членами Американского Верховного Суда. Бернард Барух был советником многих президентов, от Вудро Вильсона до Дуайта Эйзенхауэра. Оскар Штраус был первым евреем, членом Кабинета министров. Герберт Лемон 4 раза был губернатором штата Нью-Йорк. Адольф Окс основал «Нью-Йорк Таймс», которая стала одной из ведущих газет мира. Джозеф Пулитцер основал в Сент-Луисе «Пост-Диспетч», создал школу журналистики в Колумбийском университете и завещал фонд Пулитцера для премии за выдающиеся достижения в области журналистики, литературы и музыки. Социальные идеи Самуэля Гомперса, Давида Дубинского и Сиднея Хилмена стали частью американского понимания социальной справедливости. Америка завоевала первенство на концертных эстрадах благодаря выступлениям таких натурализованных американцев, как пианисты Владимир Горовиц, Александр Брайловский и Артур Рубинштейн, скрипачи Миша Эльман, Ефрем Цимбалист, Яша Хейфиц, Натан Мильштейн и Айзек Стерн, виолончелист Григорий Пятигорский. Мир долго будет помнить Сергея Кусевицкого, бывшего дирижера Бостонского симфонического оркестра и основателя Беркширских фестивалей. Имена дирижеров Бруно Вальтера и Фрица Райнера знакомы всем любителям классической музыки, равно как и имена родившихся в Америке дирижера Леонарда Бернстайна и скрипача Иегуди Минухина. Третья и четвертая волны эмиграции вписали блестящие страницы в истории американской культурной жизни. Вторая волна произвела радикальные преобразования в религиозной жизни евреев Америки. Она принесла с собой идеи реформированного иудаизма Мендельсона, Цунца и Гейгера, инициатора первой конференции раввинов-реформистов в Висбадене, 1837 год, где реформированный иудаизм обрел свои организационные черты. Америка не знала традиций гетто, поэтому реформированный иудаизм быстро утвердился среди американских евреев. Этому способствовала деятельность выдающихся евреев. Уроженца Богемии, раввина Айзека Майера Вайза, 1819-1900 годы. Когда в 1846 году ортодоксальная община в Олбани пригласила Вайса в свою синагогу, Она не подозревала, что в лице этого 27-летнего раввина пускает в свою среду бунтаря. Всего лишь за неделю до того Вайс прибыл в Америку с женой и ребенком, но без паспорта. Вскоре Вайс начал реформировать свою синагогу. Последовали бурные протесты. Вайза это не остановило. Он принял приглашение от другой ортодоксальной общины в Цинциннати. Наученный горьким опытом, он не поднял здесь открытый бунт. Реформированный иудаизм он вел через черный ход. Вместо ультиматумов он прибег к дипломатии. В 1875 году он основал Объединенный еврейский колледж, первую американскую раввинистическую семинарию. Вайс умер признанным отцом американского реформистского иудаизма. С этим-то реформистским иудаизмом столкнулись новые мигранты, ортодоксальные русские евреи. Американизированные, говорящие по-английски, гладко выбритые, без пейсов, забывшие про ярмолку реформистские евреи, казались ортодоксом вероотступниками. Американские же евреи немецкого происхождения, в свою очередь, смотрели на бородатых, лапсердаках, говорящих на идиш русских евреев, как на гостей из Средневековья. Для молодых русских евреев столкновение с американскими евреями было подобно столкновению еврейской молодежи эпохи Второго храма с греческим миром. Вскоре они уже начали подражать американцам в манере, одежде и поведении. Их родители не соглашались отказаться от своих ортодоксальных традиций из страха утерять иудаизм. В результате они теряли своих детей. Дети уходили в реформистские синагоги, вступали в брак с неевреями или меняли иудаизм на агностицизм. Тогда ортодоксальные евреи изменили тактику. Они решили сохранить детей ценой модернизации своей ортодоксии. Как и многое другое в американской еврейской жизни, этот неортодоксальный иудаизм тоже имел европейское происхождение. До появления Мендельсона, Цунца и Гейгера существовал только один иудаизм – иудаизм Торы и Талмуда. До заточения евреев в гетто этот иудаизм был достаточно гибок. Великие раввины непрерывно перелицовывали его, подгоняя по моде меняющихся времен. Но за 3 столетия жизни в гетто иудаизм окостенел. Раввины больше не пытались, не позволяли его изменять. Поэтому, когда раввинат отказался приспосабливаться к требованиям и идеям европейского просвещения, значительная часть евреев откололась от ортодоксального иудаизма и основала реформистское движение. К 1850 году оно стало ведущим течением иудаизма в Германии. Старому иудаизму гетто угрожала гибель. Раввины гетто поступили точно так же, как католическая церковь в эпоху реформации. Испуганная успехами реформации, церковь на Трентском соборе модернизировала и либерализировала внешние формы католицизма, не меняя его существа. Раввины, испуганные еврейской реформацией, также предприняли контрреформацию. Они модернизировали внешние формы ортодоксального иудаизма, не трогая его основных догматов. Так в конце XIX века в иудаизме возникли 2 течения – реформистское и неортодоксальное, которое мы будем впредь называть просто ортодоксальным. Оба исповедуют веру в одного и того же Бога, в одну и ту же Тору, в одних и тех же пророков. Ортодоксальный иудаизм рассматривает религию как божественное откровение. Реформистский убежден в том, что она может эволюционировать. Повседневное различие между этими течениями касается законов кашрута, субботы и правил богослужения. Некогда фарисеи утверждали, что жрецы и жертвоприношения не так уж необходимы для сохранения иудаизма. Сегодня реформисты полагают, что иудаизм не ослабевает от того, что евреи едят сэндвичи с ветчиной, равно как и не усиливается, если они молятся только на иврите. Неортодоксы противоставили соблазну реформизма ряд нововведений на западный манер. Они серьезно повысили уровень образования в ешивах и ввели в их программы ряд светских дисциплин. Они разрешили хоровое пение в синагогах. Они согласились, чтобы синагогальные проповеди произносились на разговорном языке. Многие русские эмигранты и евреи обратились к этому неортодоксальному иудаизму в попытке сохранить своих детей и в то же время сохранить то, что они считали основами своей веры. Русский еврей XVIII века, вероятно, шел бы современного американского ортодоксального еврея вероотступником. Но и реформистский иудаизм не оставался на месте. В своем реформаторском рвении его основоположники отбросили так много традиционных еврейских элементов, что остаток с трудом можно было бы уже отличить какой-нибудь протестантской секты. Последний шаг, сделанный в этом направлении Феликсом Адлером в 1876 году, едва не вывел реформаторов за рамки иудаизма вообще. Адлер основал светскую религию, так называемое общество этической культуры. Его кредо, объединяющее принципы еврейской и христианской морали, претендовало стать общей этической базой для евреев и христиан. Результат был неожиданный. Все больше евреев стало просто переходить в протестантство и католицизм. Реформисты спохватились и стали возвращаться к некоторым элементам еврейской традиции. Этот поворот оказался благодетельным для американского реформизма. Сегодня он окреп. Он объединяет в своих рядах около 500 общин с 250 тысячами членов. Америка стала также родиной самого последнего по времени течения в иудаизме – консервативного. Консервативный иудаизм был основан Раби Шломо Шехтером 1850-1915 годы. Шехтер родился в Румынии в хасидской семье. Он учился в ешивах Лемберга, Львов и Вены. Там он познакомился с Хаскалой. Он забросил Талмуд ради Гегеля и ешиву ради университета. Его ученость стала известной. И в 1890 году он был приглашен преподавателем Талмуда в Кембриджский университет. Здесь он приобрел славу не только тем, что анализировал Талмуд с чисто английским остроумием, но и тем, что нашел древний текст «Экклесиаста», опознав его по одному фрагменту. Эта работа Шехтера повлекла за собой открытие остальных фрагментов, находившихся в Каирской Генизе. В 1901 году Шехтер был избран президентом еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке. Его слава привлекла в Америку много выдающихся исследователей еврейской религии. Еще в Германии Шехтер попал под влияние немецкого социолога Макса Вебера. Он пришел к выводу, что в становлении иудаизма сыграло роль не только его внутреннее саморазвитие, но также социальные и экономические условия времени. Отсюда следовало, что для своего сохранения иудаизм обязан взаимодействовать с окружающей его цивилизацией и вырабатывать собственные культурные ценности. Это нетривиальное сочетание Торы с современной социологией легло в основу шехтеровского консервативного иудаизма. Шехтер объединил консервативные элементы реформизма и либеральные элементы ортодоксии. Он упростил некоторые из законов кашрута, отменил некоторые из правил соблюдения субботы, ввел в синагогальную службу орган и санкционировал употребление разговорного языка в определенных молитвах. Он разрешил своим последователям принимать многие манеры, обычаи и привычки окружающего нееврейского общества. Сегодня все три течения иудаизма – ортодоксальное, реформистское и консервативное – представляют собой взаимосвязанное целое, неразделенное, в отличие от католичества, протестантства и православия, какой-либо глубокой пропастью. Чем можно подытожить историю евреев Америки? Как оценить итоги истории евреев в Америке? Вплоть до XX века она представляла собой банальное течение событий. До 1900 года американский иудаизм сытости был культурно столь же бесплоден, как русский иудаизм нищеты до периода Хаскалы. Затем два исторических события – эмиграция русских евреев и уничтожение европейского еврейства Гитлером – увеличили число американских евреев до 5 миллионов и превратили страну в всемирной диаспорой. Что это? Всего лишь сходство событий или подлинное повторение? В VI веке до нашей эры вавилоняне разрушили палестинский центр иудаизма, но идея иудаизма сохранилась. Когда история предоставила вавилонским евреям возможность вернуться в Палестину, они не воспользовались ею. Американские евреи также не торопятся переселяться в Израиль. Своим отказом от переселения вавилонские евреи положили начало диаспоре. Американские евреи своим отказом сохраняют диаспору. Иудаизм диаспоры со временем превзошел палестинский по своему интеллектуальному значению. В XX веке звание знаменосца новых веяний в иудаизме перешло к Америке. Способно ли американское еврейство породить те новые интеллектуальные идеи, которые необходимы сегодня, чтобы сохранить иудаизм в диаспоре? До 1900 года на этот вопрос следовало бы ответить отрицательно. Сейчас, когда американский иудаизм обогащен европейской интеллектуальной элитой, на него можно, пожалуй, ответить утвердительно. Если это обогащение сведется всего лишь к прививке европейского интеллектуализма к дереву американского прагматизма, тогда нынешнее интеллектуальное превосходство американского еврейства будет приходящим и вскоре исчезнет. Но если вместо механического смешения произойдет химическая реакция, то Соединенные Штаты могут стать для иудаизма 21 века новым Вавилоном. Некогда в Вавилоне были похоронены институты жертвоприношений и жречества. Взамен них возникли равинат, молитва и синагога. Намечается ли что-нибудь подобное в современной американской еврейской жизни? В американском реформизме три перечисленных еврейских института начинают играть новую роль. Раввин становится не столько толкователем Талмуда, сколько доверенным лицом и посредником. Молитва перестает быть личной просьбой к Богу и становится восхвалением Творца. Теперь синагога уже не только место для богослужения, но и социальный центр, посредством которого находит выражение связь члена общины с иудаизмом и еврейством. Некогда фарисеи отбросили треть Торы и Талмуда, где речь шла о жрецах и жертвоприношениях. В прошлом веке реформизм отбросил вторую треть, касающуюся диетических и ритуальных правил. Он оставил последнюю треть, которую считает ядром иудаизма, его кодекс этики, морали и правосудия. Не состоит ли историческая роль американского еврейства переходе к спинозовской универсальной фазе иудаизма? Ответ на этот вопрос не может быть дан без учета трагических событий середины XX века, наложивших свой отпечаток на всю еврейскую историю, запятнавших достоинство человечества и оставивших Каинова клеймо на немецком народе.